Мне другие мерещатся тени, мне другая поет нищета. Переплетчик забыл о жагрени, и красильщик не красит холста, и кузнечная музыка счетом на три четверти в три молотка не проявится за поворотом перед выездом из городка. За коклюшки свои кружевница под окном не садится с утра, и лудильщик цыганская птица не чадит кислотой у костра. Златобит молоток свой забросил, златошвейная кончилась нить. Наблюдать умиранье ремесел все равно, что себя хоронить. И уже электронная лира от своих программистов тайком сочиняет стихи Кантемира, чтобы собственным кончить стихом.